Валерий Осипов. «Я ищу детство». Издательство «Московский рабочий», Москва, 1980 год. Читает Саша Жукова. Пролог. Взойдя на холм прожитой жизни, оглянись на себя. Поднявшись на вершину минувших лет, брось пристальный взгляд на годы, которые уже не повторятся. Кто есть ты? Какой итог ждет тебя на вершине холма? Может быть, ты есть то время, в которое жил, или те люди, которые прошли через твою жизнь? И да, и нет. Судьба выбрала из времени, в которой ты жил, лишь то, что стало твоей биографией. Могла она быть другой? Могла. Судьбу не выбирают, но выбирают людей, которые становятся судьбой. Оглянись на себя. Секунды и годы твоей жизни, как волны житейского моря, несли тебя в порт твоего назначения. Ты прибыл в него, ступил на далекую землю, которую искал, или был высажен на ненужный тебе материк, случайную сушу, в ближайшую бухту утешения. С каких рубежей ветры житейских бурь начинают сбивать нас с курса предназначения? Пересекая стремнину бытия, невольно намечаемы на противоположном берегу точку выше той, которая нам нужна. Но течение бытия порой вносит свои исправления в наши планы. Река жизни сносит нас ниже того места, куда нам хотелось. В чем дело? Почему так происходит? Ведь все было правильно в самом начале, при отплытии. Крепкая лодка, надежные весла, гребец был уверен в себе. Ведь мы же правильно начинали. С чего начинается человек? С детства, со своего детства. Оно начало всех начал, и детство человека, и детство человечества. Исток бытия, берег отплытия всех и каждого. Его не выбирают, как не выбирают родителей, мать и отца. Оно дается нам, как неизбежная данность. Еще нет нас, но уже есть наше детство, его первые секунды и годы. Еще нас нет, но уже есть два человека, которые встретятся и дадут нам наше начало. Еще нет нас, но уже идут по жизни навстречу друг другу два человека. Меня еще нет, я не существую еще, но уже есть два человека, которые выберут друг друга, но мне не дано выбирать их. А что же выбираем мы? С каких рубежей дано выбирать нам людей, которые станут нашей судьбой? Взойдя на холм прожитой жизни, оглянись на себя. Поднявшись на вершину минувших лет, брось пристальный взгляд на людей, которые вошли в твою лодку при отплытии, которые поднялись на борт твоего корабля и поднимали паруса твоей судьбы. Кто были они? Пришел ли твой корабль под их парусами в порт своего назначения? Достигнуто ли на противоположном берегу необходимое место? Держали они курс выше той точки, которая была нужна? Вопросы, вопросы, вопросы. Ответы на них в твоей биографии, в твоей судьбе. Но что выбрать из них, чтобы хотя бы приблизиться к ответу на самый первый? Что именно выбираем мы для себя сами, и что выбирают для нас без нас? Где начинается точка отсчета этого выбора? Где начало? Детство. Берег отплытия всех и каждого. Здесь многое уже выбрано для нас без нас. Здесь нас приглашают к бытию, не спрашивая, согласны ли мы на него, готовы ли мы именно к этому бытию. Первые секунды судьбы не зависят от нас. Первые годы ее, родился там-то, тогда-то, даются нам как неизбежная данность. Но здесь же и точка отсчета выбора. Здесь начало. Где именно? Еще не исчерпана жизнь. Еще нет ответов на все вопросы. Еще даже не все вопросы услышаны, которые уже заданы. Еще только поднимаешься ты на промежуточный холм своего бытия. Но, взойдя на него, обязательно оглянись. Внизу у подножия холма берег отплытия. На склонах холма уступы прожитых лет, вереницы годов и людей. Вглядись пристально вниз, туда, где все начиналось. Перед тобой твоя биография. Имеет ли право начало ее быть интересной другим? Имеет. В руках у тебя перо. Ищу детство. Ищу ответы на вопросы, которые уже услышаны, которые уже заданы, но еще не услышаны. Ищу ответы, которые мне может дать только моя биография, начало ее. Оглянись на себя, задержи на мгновение весло, прежде чем снова опускать или ронять его в реку жизни, прежде чем погружать его в течение бытия и снова наваливаться на него, прежде чем плыть дальше. Вглядись в берег отплытия. Там стоят люди, провожавшие тебя в плавание, которые стали твоей судьбой и которые ею не стали. Дай им ответ, почему, и особенно тем, кто не стал. Оглянись на себя, оглянись на свое детство».